Дипстахиной. Половина стакана кунжутного семени. Одна чайная ложка кунжутного масла. Две столовые ложки жидкого меда. Одна столовая ложка свежеотжатого лимонного сока. Одно большое несладкое яблоко. Кунжутное семя размолоть в блендере с кунжутным маслом до получения однородной гладкой пасты. Смешать тахинную пасту с медом и лимонным соком. Нарезать яблоко на крупные ломтики. Макать ломтики в дип и сразу же есть.